Глава 16. Обещание. Меня уже ни капельки не удивило, что как только я вышел следующим утром из гостиницы на улицу, рядом со мной оказалась Ася. Ей что, делать больше нечего? О чем я ее и спросил прямо. «Сейчас мое главное дело – это ты, милый», – проворковала она, преданно смотря на меня снизу вверх большими глазами. Даже ресничками захлопала. Только вот фиолетовый цвет зрачка всю картину портил. Уж больно зловеще смотрится. «Во-первых, не называй меня так. Во-вторых, зря меня ждала. Я сейчас отправлюсь в одно место. За мной не ходи», – попросил я небрежно, шаря рукой в мешке в поисках свитка перемещения. «Места там неприветливые, зашибут ненароком, а я защитить тебя не смогу». «Где наша не пропадала?» – фыркнула Ася. «Отболтаюсь как-нибудь, ты же меня знаешь». «Если что, я предупреждал. Пробормотал я больше для самоуспокоения и развернул свиток. Старый курильщик». «Приглашение только на одно лицо!» Услышал я грубый голос сразу, как только неяркая вспышка перемещения рассеялась. «Нарушителя убрать!» Мгновенно отреагировал второй голос, такой же грубый. После чего послышались быстрые шаги тяжелых сапогов по плите возрождения. Как только мое зрение восстановилось, я увидел, как три здоровых орка, обступившие Асю с трех сторон, единым слитным движением воткнули в нее свои сабли, не обращая никакого внимания на ее протестующий крик. Одна сабля вошла в солнечное сплетение и вышла из спины. А еще две вошли со спины в районе почек и вышли из груди, скрежетнув друг от друга. «Вот сво...» – успела сказать Ася, тая и превращаясь в посмертный кокон. Я набрался храбрости и, не обращая внимания на расходящихся по своим местам стражников в белых рубахах, подошел к ее кокону и выгреб из него все не глядя. Только теперь я огляделся вокруг. В принципе, окружающая обстановка соответствует месту, куда меня мог позвать пиратский капитан. Плита возрождения старого курильщика находилась на границе тропического пляжа с классическим белым песком и небольшого городка, застроенного одно- и двухэтажными деревянными зданиями, над которыми давлела пятиэтажная громада довольно-таки уродливого домины. Я было подумал, что этот архитектурный монстр является местом обитания местного правителя. Однако вывеска «Трактир», настолько же монструозная, как и сам дом, немного диссонировала с моими догадками. Я обернулся в сторону моря. Успел заметить в гавани существенное количество парусных кораблей. И тут мое любование окрестностями было прервано появлением весьма колоритного персонажа. Этот зеленый полуорк явно был более 2 метров ростом. Широкие плечи, стальные мускулы. Все как полагается. При этом одет он был в долгополый кафтан без рукавов, надетый на голое тело. Ну то есть штаны на нем были, конечно, а вот рубаха нет. Для полноты картины стоит добавить треугольную шляпу, богато украшенную рукоять сабли, выглядывающую из-под полы, а также вышитые на кафтане сложные узоры золотыми и серебряными нитями с добавлением мелкого белого и желтого жемчуга. И как вишенка на торте, надменное брезгливое выражение клыкастой морды. «Маг!» Выплюнутое обращение было произнесено оскорбительным тоном. «За мной! Тебя ждут!» Я безропотно пошел за ним следом, пытаясь одновременно разобраться с наденькавшими буквально за последнюю минуту личными сообщениями. «Ася. Вот сволочи! Проткнули даму насквозь! Скажи им, что я обиделась!» «Ася. Аль, ты ведь знаешь, как сильно я тебя люблю. Сделай так, чтобы меня приняли!» «Ася. Аль, не молчи!» «Ася. Аль!» «У меня прогресс профессии скакнул на 38% только за то, что я там появилась. Это за 100 квадратных метров территории. Немедленно тащи меня к себе». «Ася». «Аль, тебя там съели, что ли?» «Не буду ничего писать. Пусть помучается, ей полезно». Тем временем мой провожатый вел меня по пыльным улицам городка в сторону трактира. «Не знаю, смог бы я проделать этот же путь самостоятельно». Буквально каждый встреченный житель останавливался и окидывал меня презрительным взглядом. А некоторые даже плевали на землю. На парочку особо рьяных моему сопровождающему пришлось даже рыкнуть. Откуда такая нелюбовь к магам? Или это я конкретно такую нелюбовь вызываю? И все-таки мы свернули в трактир. Не через центральный вход, а через один из боковых. Поднялись наверх, потом, как водится, поблуждали по коридорам. И вот я уже стою в просторной комнате с круглым, уже накрытым столом. Еще в комнате есть большое окно, выходящее в сторону моря. Отсюда видно всю гавань. Замечательный вид. Справа и слева от городка расположены две сужающиеся заросшие пальмами косы, которые как руки обнимали округлую гавань, оставляя достаточно узкий проход для кораблей. Прямо напротив прохода стоял огромный корабль, у которого я насчитал 4 мачты. В его борту, повернутом ко входу в гавань, были открыты порты, из которых хищно выглядывали отлично видные даже на таком расстоянии наконечники здоровенных стрел. Паруса корабля были убраны, но у самой последней мачты лениво колыхался на слабом ветру огромный флаг с каким-то изображением, которое я разобрать никак не мог. Сама гавань была полна движения. Корабли большие и маленькие подходили к месту стоянки и уходили в море. Кто-то разгружался у пирса, между судами сновали большие и маленькие лодки. «Любуешься?» – прервал мою медитацию знакомый рык. Рогат небольшими мощными шагами подошел и встал рядом, заведя руки за спину. Несколько ударов сердца прошли в молчании, после чего Рогат вытянул руку и показал мне на один из крупных трехмачтовых кораблей, стоящих у пирса. «Моя милость Гуоры. Лучший корабль флота адмирала Дублона. Да не поредеет его борода. Сегодня загрузимся провиантом и выйдем в море». «Куда пойдешь?» – как бы между тем поинтересовался я. «Море большое». Он пожал плечами и отошел от окна, чтобы сесть за стол. «Госпожа направит туда, где моя свирепость нужна больше всего. А что, если я скажу, что завтра из одного известного мне места в другое известное мне место выйдет конвой из 5 клановых судов?» «Продолжай». Он налил вина в знакомый мне старый серебряный кубок. «А что, если я скажу, что корабли будут загружены пряностями и теми самыми ракушками?» «Дальше». Он отпил из кубка и недовольно покосился на дальнюю стену комнаты, за которой что-то грохнуло, падая, а затем раздалось приглушенное шебуршание. «А что дальше?» – деланно удивился я. «Что я с этого получу?» «Ты мне должен, маг!» Рога ткнул в направлении моего лица толстым когтистым пальцем. «Уже нет. Я достал из мешка подлинную карту Жона Аргента и бросил ее перед ним на стол». Рогат замер на секунду, после чего жадно вцепился в свиток и быстро засунул его в карман кафтана. Я хмыкнул и направился к двери, показывая, что ухожу. «Двойная капитанская доля от добычи. Остальные условия, если они будут, можем обговорить приватно». Донесся мне в спину незнакомый спокойный голос очень уверенного в себе человека. Я обернулся, картинно взметнув полы плаща. В дальнем углу комнаты была распахнута небольшая тайная дверь. И в ее проеме стоял седобородый человек в расшитом синем кафтане, старой шляпе с пером, одной рукой опирающейся на трость из черного дерева, чуть отставив ее в сторону, а другую руку положивший на вытертый до белизны эфес сабли с простой гардой. «Адмирал!» – прохрипел Рогат из-за стола, прикладывая согнутый указательный палец правой руки к лбу. «Неужели это и есть сам адмирал Даг Дублон? Они выйдут с 7 пальцев, что на островах Алые Кораллы, курсом на Челенрад, адмирал». Я слегка наклонил капюшон в его сторону. «Внимание! Вы получили +1 к отношениям с пиратским адмиралом Дагом Дублоном». Адмирал сдвинулся с места, не спеша прошел к столу и уселся, налил себе вина и только после этого жестом предложил присесть мне. «Мы благодарны тебе, чужеземец Альбедо, за предоставленные сведения», заговорил Рогат, в то время как адмирал накладывал себе на тарелку каких-то морских гадов из суповой миски, стоящей на столе, чтобы с отрешенным видом начать их разделывать ножом и меланхолично поглощать. Рогат покосился на него и продолжил. «И нам было бы интересно продолжать получать сведения подобного рода в будущем. Более того, нам пригодится доверенный чужеземец для помощи в разных делах, которые, скажем так, по плечу только чужеземцам. Вроде как того дела на острове. Буду рад предоставить вам подобные сведения на взаимовыгодной основе», кивнул я капюшоном. «И оказать посильную помощь в разных делах, завязанных на чужеземцев. А также надеюсь, что в случае необходимости могу рассчитывать на помощь капитана Рогата или иного капитана из флота адмирала Дублона». Рогат замер, как будто ожидал продолжения. Адмирал тоже застыл с недонесенной до рта вилкой, на конце которой трепыхалось что-то мелкое со щупальцами. «Да не оскудеет его казна!» Неуклюже продолжил я, и это вроде разрядило обстановку. Рогат опять потянулся за вином, а адмирал донес таки вилку до рта. Я облегченно вздохнул, стараясь сделать это как можно более незаметно. Нейтар будет доволен, надеюсь. Да и мне некоторый доход получить было бы неплохо. Я тоже налил себе вина и сразу же вздрогнул от неожиданности, когда резкий порыв ветра распахнул окно, в которое мы недавно смотрели вместе с Рогатом, и даже качнул бокалы на столе, вызвав мелодичный перезвон. Рогат с адмиралом вскинулись, бросив первым делом взгляд на гавань. Корабли, стоящие у пирса, качнулись первыми, затем те, что стояли на рейде. А выходящий из гавани мелкий парусник под давлением ветра накренился так сильно, что черпнул бортом воды. Миг, и ветер утих. Только что-то новое вписалось в картину мира. Это легкий рокот, как будто огромный кот мурчит. И это не очень хорошо, судя по озабоченным лицам Рогата и адмирала Дублона, уже севшим обратно за стол. «Скажи, чужеземец Альбедо!» Официальным голосом начал капитан Рогат после того, как адмирал слегка кивнул головой. «У тебя есть желание находиться на острове? Или ты готов сотрудничать через посредников в Акальроуме?» «Что за вопрос? Я слегка опешил. Мне здесь нравится. Если адмирал не против, то я с удовольствием...» «Тогда...» Перебил меня Рогат, наклонившись ко мне над столом. «Тебе нужно сделать одну вещь. Как говорит один из твоих соплеменников-чужеземцев, прописаться». «Хм. Кажется, наклевывается задание. И что для этого нужно сделать?» Через 10 минут я стоял напротив входа в пещеру, расположенного в тропических джунглях, находящихся сразу за задней стеной трактира. Привел меня сюда один из посыльных адмирала, также одетый в расшитый кафтан на голый торс. Этот молчаливый черноволосый человек, вызванный адмиралом методом постукивания ножом для стейка по хрустальному бокалу, оставил меня напротив неширокого входа, ведущего вглубь скалы, презрительно сощурился и как будто испарился. И вот я стоял, внимательно разглядывая то вход в пещеру, с немалой любовью, украшенный торчащими по сторонам от него кольями, с насаженными на них черепами разумных и неразумных существ, то скалу над входом, увенчанную где-то в вышине едва дымящимся конусом старого вулкана. Поймите меня правильно, к пещерам мне не привыкать, но вот не нравилось мне то, что тот самый недавно появившийся в воздухе басовитый гул сильнее всего шумел именно из этого прохода в скале. Что ж, мне не впервые окунаться в неизвестность. На всякий случай еще раз проверю появившееся у меня задание. «Визит! Спуститесь в пещеру старого курильщика! Внимание! Задание рассчитано на одного игрока. Награда вариативна». Вот я, один игрок, а вот пещера. Чего раздумывать, нужно идти внутрь. Так что я вызвал Оливера. Под защитой его щетины и костяной брони мне как-то спокойнее. И отправился вглубь. Должен сказать, что путь вниз был устроен очень даже приятно. Широкий проход в скале, идущий вниз под комфортным углом, ровно посередине которого проложена узкая тропинка, как раз для одного. Сейчас по ней топал вперед мой кабан. Я держался чуть позади, метрах в двух. Мало ли что, вдруг ловушка какая. А к запаху я давно привык. Однако мы двигались беспрепятственно достаточно долгое время, пока наконец не пришли туда, куда должны были прийти. Высокая пещера, обширное подземное озеро с большим островом посередине, к которому вели две широкие каменные арки. Одна с моего берега до острова, другая с острова до противоположного берега. На самом острове меня кто-то ждал, и, как мне чувствуется, не для того, чтобы меня тепло поприветствовать. Кто конкретно, пока не видно. Я, кстати, упомянул, что это подземное озеро было наполнено раскаленной магмой. Нет? Забыл, наверное. Рассмотреть встречающего мне удалось только когда я осторожно дошел до самой высокой точки каменной арки. Это был воин, без брони, в белой рубахе и длинном по колено жилете. На голове у него была смешная шляпа, похожая на канотье, только темная, как будто из кожи. На ногах короткие кожаные штаны и низкие сапоги с широкими голенищами. Из оружия на виду только две сабли, висящие на поясе. Руки пока сложены на груди, а голова опущена. Лицо скрыто полями шляпы. Ну что же, похоже, мне предстоит бой, так что нужно как следует подготовиться. Первыми на белый вальдирский свет появились пауки. Три штуки, с размахом лап под полметра, с рисунком черепа на круглом волосатом брюшке. Это моя кавалерия. Легкие и быстрые с ядовитым укусом. Налетели, укусили, откатились, снова налетели. Затем был призван имп, похожий на классического бесенка. Появившись, он по своему обыкновению бросил плотоядный взгляд на пауков, стремительно облизнулся тонким раздвоенным языком, но никаких попыток полакомиться паучатинкой в этот раз не продемонстрировал. Им присел на корточки, опершись на передние лапы, и замер. «Интересно, а что если...» Повинуясь моей команде, имп запрыгнул на спину Оливера и замер там в точно такой же позе. «Сделаем из них боевой тандем. Посмотрим, как получится». Завершил приготовление апкастом. Соскучился я по своим заклинаниям за время, пока благодаря заданию Идириса был ограничен в своих магических способностях. Подготовившись таким образом к неприятностям, я аккуратно двинул свою небольшую армию вперед. Нужно окружить врага со всех сторон, чтобы напасть одновременно, не дав ему возможности полноценно обороняться. Так что пауки были направлены налево по самому краю острова. Кабан с сидящим на нем импом должен уйти направо, а я обеспечу фронтальную магическую атаку. Но не тут-то было. Как только пауки со свином вступили на камень острова, воин в его центре подал голос. «Маг!» – прохрипел довольно высокий голос. Фигура воина двинулась медленно, рывками распрямляя руки и хватаясь за рукояти сабель. Ого, однако давненько этот воин тут стоит. При первых же движениях с одежды начали сыпаться пыль и мелкие камни, накопившиеся за весьма долгое время неподвижности. Вот, наконец, сабли выхвачены, и воин поднимает лицо, бросая на меня надменный взгляд. «Стоп! Это что, дама?» «Точно, женщина!» Лицо женское, две короткие жесткие косы, плавность обводов тела. Вот только с дамой мне еще биться не хватало. Не то чтобы я не мог, уже порядочно игроков девушек, да и неписей накрошил за свою вальдирскую жизнь. Но все-таки. Она тем временем никаких угрызений совести не испытывала, решительным широким шагом направляясь к моему восьмилапому авангарду, разминая на ходу кости рук круговыми движениями сабель. «Ну нет, так дело не пойдет. Атаковать своих петов по отдельности я ей не позволю». Кабану Оливеру было приказано порвать в клочья, и как только он начал набирать скорость, сидящий на нем имп тоненько завизжал. Надеюсь, что от восторга. Моя противница уже замахнулась саблей на одного из пауков, когда ей пришлось уворачиваться от смертоносного живого тарана весом четверть тонны. Она крутанулась на месте, пропуская Оливера мимо себя. Две сабли мелькнули, заставив пропускающий их воздух взвизгнуть. Одна из них высекла искры, отбив в сторону когти импа. Другая заблокировала прыжок паука. Возвратным движением снизу вверх она ударила саблями по прыгающему второму пауку, отрубив ему лапы с правой стороны и разрубив головогрудь надвое. Первые мгновения боя, а у меня минус боец, а я стою и пялюсь, раскрыв рот. От выпущенной мной молнии она легко уклонилась, прогнувшись назад. От паучьего гнезда тоже легко ушла, походя разрубив надвое еще одного паука. Сзади к ней приближался Оливер, развернувшийся после своего промаха. Последний паук пританцовывал на месте, готовясь к прыжку, а я лихорадочно менял заклинание в руках. Слишком уж она быстра, нужно это поправить. Воительница приготовилась к атаке, повернувшись в сторону атакующего кабана. Выставив вперед левую ногу и припав на правую, держа сабли направленными остриями на противника. В правой руке над головой, в левой на уровне колена. Сперва ее атаковал единственный оставшийся паук, а я находился с тыла на расстоянии метров 10. И в тот момент, когда она была готова принять на себя атаку кабана с импом, я применил вырвать кость. У этого демонического закла нет траектории, так что уклониться у нее шансов практически не было. Она и не уклонилась. Заклинание вырвало у нее из тела что-то, из-за чего она дернулась, пропустила удар клыками кабана, уклонилась от когтей импа и отмахнулась от паука. Сначала отбросив его, а потом и пригвоздив обеими саблями к камню острова. Я дернулся от мгновенной потери маны. Мельком заметил разъяренный взгляд противницы. И тут же мне в ноги прилетела брошенная ею склянка. Грохот, шипение, и вот вид эпической битвы уже скрыт густыми белыми клубами дыма, от которого меня разбирает судорожный кашель. Все настолько плохо, что появившиеся в моем статусе иконки удушения и сильный кашель полностью блокирует применение магии. Я согнулся и попытался выбежать за пределы дыма, содрогаясь от приступов, разрывающих легкие. Мана опять существенно скакнула вниз. Она, похоже, прикончила и импа тоже. Ну что за боец? Вызывает одновременно восторг, ужас и серьезные опасения, что она меня прикончит и забрать вещички потом не получится. Но ничего, Оливер толстый, хорошо защищенный. Пока она будет с ним возиться, я быстренько приду в форму и вот тогда покажу ей, где гномы зимуют. Вытолкнув себя за пределы токсичного облака, я замер в изумлении, даже про кашель забыл. Мой кабан лежал на боку, тяжело дыша. Из правого глаза у него торчала одна из сабель, ушедшая в череп практически наполовину. Стоящая над свином воительница бросила на меня быстрый недовольный взгляд и одним сильным движением воткнула вторую саблю ему в основание черепа. Оливер тихо взвизгнул и начал медленно таять в воздухе. «Как так? Как она смогла? И что мне теперь делать? Иконка удушения все еще здесь, хоть и мерцает. Заклинания все еще заблокированы». Я вытащил нечасто используемый мингош сарказм и направил его на противника, показывая, что просто так я не дамся. Подошедшая вплотную воительница одним легким движением сабли выбила кинжал из моей руки, после чего сильно ударила меня сапогом под колено, из-за чего я рухнул навзничь, картинно развивая полами плаща. Она наступила мне сапогом на грудь и примерялась саблей к горлу. «Все, прощайте вещички мои. Посох, легендарный плащ. Все, что нажито непосильным трудом». «Оставь!» – внезапно раздался гулкий мужской голос издалека. «Пусть идет сюда!» Моя противница выпрямилась и отточенным движением вложила сабли в ножны. «Туда, маг!» – таким же скрипучим голосом произнесла она, показав рукой на дальний от меня мост арку. «Спасибо, капитан, а то бы я без тебя не догадался. Похоже, меня убивать не будут, по крайней мере, сейчас точно». Кряхтя, как старый дед, я поднялся на ноги, подобрал свое оружие. Посмотрел несколько секунд на то, как моя недавняя противница занимает свое место в центре острова. Складывает руки на груди и опускает голову. И с тяжким вздохом двинулся в том направлении, в котором меня послали. Идти долго не пришлось. Каменная арка, ведущая с моста, упиралась вторым концом в небольшую ровную площадку, ограниченную стенами пещеры. Стены были гладкие, уходящие вверх на полную высоту. За исключением одного небольшого участка. Там в стене была дыра, как бы незастекленное овальное окно, в котором с бурлением и клокотанием поднимался вверх серый дым. Точь-в-точь такой же, какой вырывается из жерла расположенного над нами вулкана. Сама площадка была обжита. Там был стол со стульями, очаг с булькающим над ним котлом, неопрятная кровать со сбитыми в сторону простынями, несколько сундуков и шкафов и повернутая ко мне спинкой большое удобное мягкое кресло рядом с дымным окном, в котором сидел некто. Проходя мимо стола, я зацепил рукой один из стульев, протащил его по полу до кресла, поставил и уселся рядом, также лицом к окну с дымом. В кресле обнаружился пожилой бородатый человек с орлиным профилем, одетый в примелькавшуюся мне уже белую рубаху и темные штаны. Он держал в руке курительную трубку с длинным черенком, глубоко затягиваясь, задерживая дыхание, выдыхая после этого неожиданно темный дым. Этот дым не рассеивался по пещере, а организованным потоком вливался в дым в окне, отчего этот самый дым становился темнее, а клокочущий гул усиливался. Забавно, правда? Сейчас его голос не звучал так гулко. Возможно, потому что он был рядом и не вещал через всю пещеру. Я тут сижу, потягиваю дымок в свое удовольствие, а они там наверху бегают, небось, суетятся. Как же так? Старый курильщик недоволен. Хе-хе. Не знаю. Пожал я плечами, продолжая пялиться на дым в окне. Я не бегал и не суетился. Тем не менее, ты здесь. Он принялся выбивать погасшую трубку, стуча ею по подлокотнику кресла. Все знают, что старый курильщик не любит магов. И нелюбовь эта передалась и пиратам, здесь обитающим. Что тебе здесь нужно, маг? Здесь, на острове. Мне? Дым загипнотизировал меня. Голос мой стал безжизненным, тело обмякло, даже моргнуть сил не было. Думаю, мне нужно наложить лапу на наследство жены Аргента. По крайней мере, на его часть. Там есть такой хрустальный шар. Наследство наглеца жена? Мой собеседник удивленно поднял брови. Он что, умер? Пару сотен лет назад, насколько я помню. Промямлил я. Про него уже легенды рассказывают. Кто же тогда сидит за высоким столом в таверне? Чей гордый вымпел реет на брамстеньгах? Он положил трубку на стол, и громкость клокочущего звука из дымного окна потихоньку пошла на убыль. «Адмирал Даг Дублон». Я встряхнул головой, прогоняя дымное наваждение, и добавил. «Да не поредеет его борода». Мой собеседник замер, задумавшись, барабаня при этом пальцами по подлокотникам своего удобного кресла. Я терпеливо ждал. Наконец, через пару минут он созрел для решения. «Я сделаю для тебя исключение, хоть ты и маг. Хотя какой ты там маг?» Он хитро прищурился. если тебя моя стражница довела до того, что ты за железку схватился. Опасности для острова ты явно не представляешь». Я ничего не ответил, решив изобразить оскорбленное достоинство. Не сработало. Мой собеседник посмотрел на меня некоторое время, после чего наклонился в кресле, улыбнулся и протянул руку для рукопожатия. «Обещай, что сей остров станет тебе вторым домом, и ты будешь блюсти интересы острова так же, как свои собственные. Тогда остров ответит тебе взаимностью. Но если нарушишь слово, остров перестанет тебе благоволить». Я пожал протянутую руку и вчитался в строки системного сообщения. «Обещание старого курильщика. Вы получаете +2 к отношениям со всеми неигровыми персонажами, находящимися на территории старого курильщика. Вы получаете +5% к опыту, полученному на старом курильщике. Вам разрешены быстрые перемещения по территории старого курильщика при помощи свитков и кристаллов возврата. Вы должны проводить как минимум 4 часа игрового времени на территории старого курильщика каждые 48 часов. В случае невыполнения указанного условия действия бонусов прекращаются. Взамен них вы получаете -3 к отношениям со всеми неигровыми персонажами, находящимися на территории старого курильщика. Вы становитесь персоной нон-грата для пиратов адмирала Дага Дублона. Вы получаете титул «Не сдержавший слово», видимый некоторым неигровым персонажам. Отлично, качаться сюда летать буду. Тем более, что по пути до этой пещеры видел издалека некоторое количество весьма любопытных мобов, как раз под мой уровень. Скажи мне, обратился я к своему собеседнику, который, кажется, готовился погрузиться в дрему. Где мне искать наследство жена Аргента? Мне нужны его вещи, особенно его счастливый хрустальный шар. «У тебя была карта», — ответил он сквозь дрему. «Иди по ней. Только учти, что старпом наглеца Жона манипулировал маной, как и ты. Как и ты, он был здесь, сражался с охранницей и беседовал со мной. Только в отличие от тебя он заигрывал не с порождениями хаоса, а с немертвой материей. Все, ступай. Мне нужно поспать». Сразу вслед за последними словами моего собеседника от него послышалось сиплое сонное посапывание. Что ж, можно считать, что на этом аудиенция окончена. Свитки перемещения в пещере не работали, так что я с удовольствием вызвал Оливера, сел к нему на спину и отправился наверх верхом. Воительница на лавовом острове не обратила на меня внимания, продолжая неподвижно стоять на месте, скрестив руки на груди и опустив голову. От греха подальше я объехал ее по максимально удаленной от нее дуге, вплотную к магме, и в конце концов оказался наверху у входа в пещеру. Чат мгновенно взорвался десятком личных сообщений. Похоже, внизу чат не работал. Что там случилось? Вся моя команда разными словами, а некоторые не стесняясь в выражениях. Не будем показывать пальцем, но это была Раза. Требовали моего немедленного присутствия в поместье графа Людовико. Немного напрягало последнее сообщение от Разы. «Все, поздно». «Что значит поздно? Что происходит-то?» Достать и использовать свиток перемещения много времени не заняло. «Что случилось, Тео?» Я стоял рядом с молодым графом Людовико и смотрел на дымящиеся каменные развалины на месте главного дома. Тео вздрогнул от звука очередной обвалившейся, обуглившейся балки. Мельком взглянул на меня и соизволил ответить. «А что могло случиться? Твои соплеменники случились. Напали со стороны главных ворот, отвлекли внимание стражи, пока пара чужеземцев, скрывшихся в тенях, не забросали дом огненными зельями». «Конюшня светлости цела», — послышался сзади голос молодого стража, рапортующий начальнику охраны. «Амбары, авины и ледник чуть обгорели, но в порядке. Казарма сгорела, но стена и башни лучников в порядке. В огне погибли 7 слуг, в том числе Анарда». «Я слышал», — сказал слегка дернувшийся от последней фразы Тео, повернувшемуся к нему начальнику охраны, после чего снова обернулся ко мне и передал небольшую металлическую пластину. «Вот это было оставлено у порога. Думаю, что тебе знаком этот символ». Я без особого удивления уставился на клановый знак небесных титанов. В принципе, и без этой бляшки было понятно, чьих это рук дело. Но доказательства никогда лишним не бывает. «Что ты хочешь, Тео?» Спросил я для порядка, прекрасно понимая ответ, какого рода я получу. «Я хочу крови». Он повернулся ко мне, и затухающее пламя на миг мелькнуло в его глазах кровавым отблеском. «Я хочу распять их тела, вырезать сердца и скормить их души самым отвратительным демонам, которых можно найти в этом мире. Сомневаюсь я, что последний пункт плана Тео осуществим по отношению к игрокам. Но организовать месть можно. Указать этим выскочкам на их место. Тоже мне клан, имеющий в союзниках клана из первой сотни рейтинга. Никто не может обижать друзей Альбеда Яркого, мага, алхимика и заклейменного демонолога. Пусть даже эти друзья всего-навсего неписи.